126. Как можно избежать вреда посланных мыслей? Один и тот же совет. Напрячь устремление к владыке. По этому направлению можно получить всякий иммунитет. Потому советую осознать иерархию от высшего духовного устремления до малейших, даже телесных нужд. Везде нужна нить серебряная. Упрямство и черная ложа будет всячески отстранять мысли об иерархии, хотя у них самих очень развито подчинение, но они хранят это для себя, зная непреложность этого закона.